Неизжитые чувства время от времени проявляют в сознании свою активность. То, что было совершено когда-то, живо в памяти и напоминает о себе. Как стражи порога стоят, облеченные в формы воспоминания, мысли и образы прошлых свершений, преграждая дальнейший путь к свету. Освобождение от них возможно только методом изживания, когда, подобно брошенной и забытой привычке, полностью побежденной, они уже более не тревожат и не имеют притягательной силы. Многие не могут оставить привычку курить, но преодолеть ее все же возможно до такой степени, чтобы больше к ней уже не тянуло ни во сне, ни наяву. Следовательно, и все прочее неизжитое побеждается тем же путем. С естественными потребностями организма труднее. Голод нельзя уничтожить, когда человек лишен пищи, но власть свою над этим чувством утвердить все же возможно. Важно установить контроль, чтобы ни мысли, ни действия не совершались помимо воли. Как устранить привлекательность и стремление к удовлетворению желаний? Только контролем над ними. Без соизволения воли не допускается ничего. Слабый совершает проступки вопреки воле, они властвуют над ним, и против них он бессилен. Сильный даже проступки и попустительства совершает соизволение воли. И в плохом, и в хорошем он властен над тем, что делает. Лучше ошибочный, но волевой поступок, чем хорошесть безволия. Знаете о подвигах, совершенных разбойниками, но не знаем примеров, чтобы безвольное ничтожество могло стать учеником. Потому на воспитание воли обращаем особое внимание. Воля утверждается в борьбе. Пока идет борьба и противодействие нежелательным воздействиям отовсюду идущим, опасности нет. Опасность возникает, когда опускаются руки, когда хочется прекратить борение духа, когда возникает желание безвольно отдаться на волю внешних воздействий или вихрей астральных. Сила духа и сила воли в осознании нерушимости своего огненного зерна. Оно вечно. Наросты духа временны и уничтожаемы волей. Нужно силу найти, прямо сказать, порождением прошлого. Не боюсь вас. Я вас породил, я и убью. Не раб я вам, но господин и владыка. Ничему, никому, никогда, ни при каких условиях нельзя давать власти над своим духом. Даже высшая степень слияния с владыкой не есть подчинение и отказ от свободы воли, но именно объединение, добровольное и свободное, воли своей с волей высшей. Преданность, любовь к высшему облику не есть безволие, но наоборот, высшее огненное напряжение всех сил духа, выражающееся в целом ряде волевых и целеустремленных действий. Свободная воля человека является высшей прерогативой духа. Человек воли лишенный – ничто.